Чем больше узнаешь людей, иногда приходится заставлять себя видеть в жизни светлые стороны. Например, что мы с Шари каждый день видимся в школе «Голубой риф», и что я ей нравлюсь, сам не знаю почему. Свои смелые надежды я запрятал поглубже. Я ни за что не встану в один ряд с теми, кого Шари, по-видимому, считает идиотами. Но пока она не догадывается о моих чувствах, все замечательно, и мы можем просто дружить. «Тиаго!» Я вздрогнул. Передо мной стояла мисс Уайт, и, судя по ее виду, она так и не надумала стать моей наставницей. Точнее, вид у нее был довольно мрачный, что при ее узком угловатом лице и угрюмых темных глазах было неудивительно. Джаспер, собиравшийся пойти со мной на урок, торопливо поздоровался и смотался, а мисс Уайт продолжила. «То, что ты держишь меня за дуру, тебе не поможет». Мое лицо запылало. «А что такое?» «Надеюсь, вы вкусно поели в той бургерной забегаловке. Теперь вы не скоро туда попадете. Первый выговор тебе и Шари. Еще один такой случай, и твой испытательный срок окончен». «Но...» — пролепетал я. «Что «но»?» Мне почудилась легкая улыбка на губах мисс Уайт. «Думаешь, я вас не видела? Сначала я и в самом деле вас не заметила, но потом почуяла вас и дождалась снаружи, когда вы выйдете. Тренированный лесной или морской оборотень, или такие, как Юна, у которой к этому талант, могут почувствовать другого за сотню метров». «Упс». «А какое оно, это чувство?» — нерешительно спросил я. Мы стояли одни. Все, кому надо было в главное здание на урок, обходили нас далеко стороной. «Этому ты научишься на уроке превращений», — сказала мисс Уайт и повернулась, чтобы уйти. Я хотел добавить, не могли бы вы это вкратце описать, и еще «пожалуйста», но не осмелился. В тот момент я чувствовал себя страшно одиноким, будто весь мир повернулся ко мне спиной. И, наверное, удаляющаяся мисс Уайт это почувствовала, потому что вдруг замедлила шаг и остановилась. Я затаил дыхание. Учительница борьбы глубоко вдохнула и выдохнула, повернулась, посмотрела мне в лицо и кивнула. «Объяснить это трудно, но я тебе покажу». Я благодарно улыбнулся ей, но мою улыбку она проигнорировала и велела мне отойти на другой конец пляжа и идти к ней, прислушиваясь к своим ощущениям. «Сосредоточься на том, что ты чувствуешь. Можешь закрыть глаза, если это поможет». С закрытыми глазами я шел по пляжу, шаг за шагом. Нет, пока я ничего не чувствовал. Когда я снова открыл глаза, чтобы посмотреть, где нахожусь, то занервничал. До мисс Уайт оставалось 5 шагов. Если бы я на нее налетел, все долго бы надо мной насмехались. «Закрой глаза и медленно иди дальше», — скомандовала мисс Уайт. «Ни о чем не думай и не волнуйся». «Хорошо». Опустив веки, я попытался выбросить все из головы и крошечными шажками засеменил дальше. В какой-то момент я в самом деле что-то заметил и резко остановился. «Да, кажется, теперь чувствую». Трудно сказать, что это было. Я вдруг ощутил, что мисс Уайт не человек. Я испытывал такое в присутствии других учеников, но не знал, что означает это чувство. Открыв глаза, я подпрыгнул от испуга, потому что стоял всего в нескольких сантиметрах от носа мисс Уайт. Я поспешно отступил на шаг. «Значит, чутье у меня довольно слабое, да?» «Да, но это ничего», — сказала мисс Уайт. «Фарин будет с вами тренироваться, чтобы вы научились с большего расстояния». Я ахнул. «Что такое?» — спросила учительница борьбы. Воспоминание нахлынуло так внезапно, словно меня огрели бейсбольной битой. Я уже чувствовал такое однажды. Причем не здесь, где оборотней пруд пруди, а в своей прежней школе в Майами. Я редко стоял настолько близко к другим ученикам, чтобы почувствовать другого оборотня. Но как-то раз такое произошло, причем не так давно. «Кажется, в моем прежнем классе был еще один такой, как я», — сказал я. В глазах мисс Уайт промелькнула искорка интереса. «Это странно. Лесные и морские оборотни довольно редки. У кого ты это заметил?» «У одного мальчика, не самого приятного. Он называет себя Рокетом». «Ты уверен?» «Не совсем», — сказал я, про себя решив навестить Рокета, когда поеду домой в Майами на выходные. «Даже если он, скорее всего, не захочет меня видеть. Но разрешит ли мне дядя Джонни к нему сходить?» «Наверняка, если я расскажу ему о своих подозрениях. Вообще-то, Джонни предоставлял мне довольно много свободы, если речь, конечно, не шла о купании в море». Мисс Уайт посмотрела на солнце. «Думаю, нам пора, а то опоздаешь на первый урок». «Ой!» — спохватился я, и мы вместе, широкими шагами, направились к главному зданию. Несмотря на только что полученный выговор, чувствовал я себя довольно хорошо. Хотя мисс Уайт на меня сердилась, она меня кое-чему научила. Может, это начало крепкой дружбы? Уроки сегодня тоже начинались хорошо. По пятницам у нас после обеда человековедение. «Позволь угадать, почему ты так широко улыбаешься?» — спросил из аквариума в столовой Нокс рыба-попугай. «Позволю», — великодушно сказал я. Проведя здесь всего несколько дней, я уже не удивлялся, разговаривая с рыбами. И правда, ко всему можно привыкнуть. «Ты думаешь, что можешь запросто получить хорошую оценку по человековедению, да?» Нокс глодал коралл. «Конечно», — согласился я. «Ведь я рос в человеческом обличье. Тебе наверняка труднее, да?» «Да нет, нормально. Я полжизни прожил аквариумной рыбкой», — рассказал Нокс. «Аквариум стоял в приемной дурацкой стоматологической поликлинике. Я знаю кучу всего о пломбах и лечении корней, о том, как проводится запись на прием и какие журналы читают люди. Надеюсь, мы когда-нибудь до этого дойдем». Он пронесся по трубе из оргстекла в стенке аквариума и поплыл через другую трубу к классному кабинету. Человековедение преподавал сам директор. Джек Кристалл в обличии высокого молодого человека, улыбаясь, сидел на краю учительского стола. «Сегодня мы поговорим о том, чем люди занимаются в свободное время. Кто знает?» «Читают журналы!» — обрадовался Нокс и начал перечислять. «Vogue, InStyle, People, National Geographic». Шарри, нахмурившись, перебила его. «Может, иногда они и читают журналы, но большую часть времени они проводят на пляже». «То, что ты постоянно видишь их на пляже, еще не означает, что все люди только там и находятся», — возразила Леонора, электрический угорь. «Думаю, означает. Раньше я плавала с родителями в Карибское море, и там каждый вечер устраивали на пляже вечеринки», — сказала Блю. «Мы с родителями вылезали в укромном месте из моря, одевались и смешивались с толпой. Танцевать было так классно! Денег у нас, увы, не водилось, но отец научил меня добиваться от людей, чтобы они угостили меня колой». Я воспользовался случаем продемонстрировать знания людей. «Да, танцы очень популярны. А еще многие любят смотреть телевизор, играть в компьютерные игры и заниматься спортом. Или ходить в развлекательные парки». Шарри с интересом посмотрела на меня. «А им нравится спасать людей, как нам?» «Обычно нет», — признался я. «Этим занимаются люди, которым за это платят». «Странно», — удивился Нокс и спросил меня. «А что они смотрят в развлекательных парках?» Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо. «Ну, например, дельфинов». «А, люди спасают дельфинов!» Лицо Шарри просветлело. Джек Кристалл пришел мне на помощь. «Да, иногда спасают. Когда какого-нибудь дельфина, например, выбросят на сушу. Но в развлекательных парках они смотрят, как дельфины показывают трюки». «А, понятно», — сказала Блю. «Я об этом слышала. В награду они получают не деньги, а рыбу». «Клянусь большой волной, как же я рада, что мне не приходится там работать!» Дафна, чайка, начала пространно рассказывать, как однажды была с родителями в Сиуорлде, пока потерявший терпение Джек Кристалл не перебил ее. Сиуорлд — парк развлечений и морской зоопарк-океанариум в городе Орландо, штат Флорида, США. Вернемся к теме «Свободное время». Как вы считаете, как часто среднестатистическая семья устраивает совместные вылазки? Я понял, что человековедение мне все-таки не нравится. Откуда мне знать, чем занимаются среднестатистические семьи? Мы с дядей Джонни вообще никаких вылазок не устраивали. Мне так не терпелось наконец-то познакомиться с родителями. Может, тогда все изменится. «Зачем мы обсуждаем такую ерунду?» — пробурчал Тока, превратился в аллигатора и стал плавать вокруг учительского стола. «Может, поболтаем о чем-нибудь поинтереснее? На сегодняшней вечеринке будут чипсы?» «Тока, немедленно превратись обратно!» — велел Джек Кристалл. «Не могу!» — нагло заявил Тока и заплыл под стул Эллы. Та с хихиканьем забралась на сиденье и сделала вид, что испугалась. «Помогите! Помогите!» Весь класс глазел на них и перешептывался. До урока никому больше не было дела. Молодой директор скрестил руки на груди. «Если вам так уж не терпится планировать свою свадьбу, можете заняться этим на перемене». Класс захихикал, и Тока смущенно смолк. Но Элла продолжала делать вид, будто его не знает. «Но тут опасный хищник!» — пожаловалась она с притворным испугом, поглядывая на Тока, заламывая руки с идеальным маникюром и давясь от смеха. «Так стукни его», — скучающим тоном предложила Финни. «Или сожри». «Никто не посмеет меня стукнуть, ясно?» Тока разъявил пасть и щелкнул зубами, зацепив при этом оконную гирлянду в форме морских звезд и рыбок, и гирлянда свалилась на него. Еще ни один аллигатор не был так украшен. Джек Кристал и бровью не повел. «Жаль, что тебе здесь страшно, Элла». Он начал что-то набирать в телефоне. «Я попрошу мисс Уайт проводить вас в хижины, хорошо?» Элла и Тока тут же образумились. Тока с ворчанием позволил Юни и Джасперу распутать гирлянду, и остаток урока смирно лежал в воде. На поверхности виднелись лишь его сверкающие злобой глаза и кончик морды. «Я раздумывал, не из-за этой ли парочки Крис отговаривал меня идти на вечеринку. Жаль, он не рассказал подробностей, когда предостерегал меня в тайном укрытии. Может, Элла и компания что-то задумали? Но наверняка учителя будут следить за порядком». «Вернемся к теме досуга. Иногда люди читают книги», — продолжал мистер Кристал, и внимание класса снова переключилось на него. «Да, кстати, кто из вас разгромил библиотеку?» Догадаться, кто виноват, было нетрудно. Шарри уже начала краснеть. Мы с Джаспером переглянулись, вздохнули и подняли руки, опередив Шарри. Она ведь не виновата, что нечаянно превратилась. «Спасибо за честность», — сказал Джек Кристал. «Зайдите, пожалуйста, после урока в мой кабинет. Я вам скажу, как отношусь к таким поступкам. Уборкой займутся Элла и Тока. Они, как я вижу, страдают от безделья». Освободить нас от уборки, конечно, мило с его стороны, но теперь Элла и Тока еще сильнее на меня взъелись. Их взгляды буравили мне затылок. «Погоди, сегодняшняя вечеринка тебе надолго запомнится», — злорадно усмехнувшись, пригрозил мне Токо. После уроков мы с Джаспером, как нам было велено, явились в кабинет мистера Кристалла, приготовившись выслушать нотацию. «Хотя весь первый этаж затоплен водой, в сухих помещениях влага может причинить большой ущерб», — сказал мистер Кристалл, придвинул к нам лежащую на столе разбухшую книгу и строго посмотрел на нас. «Вообще-то книга не наша. Я одолжил ее у совета». «Хорошенький видок, да?» «Мне очень жаль», — расстроился я. «Еще одна вещь, которую я испортил. Надеюсь, меня не заставят возместить ее стоимость». «А что за совет?» «Совет лесных оборотней. И морских, разумеется. На каждом континенте есть совет. Это что-то вроде нашего правительства», — объяснил мистер Кристал, отодвинув книгу. «Хороший знак». «В нем 10 членов. Он создан, чтобы улаживать проблемы, выручать оборотни из беды и заботиться о сохранении наших тайн». «Слышал, что мистер Гарсия тоже член совета», — гордо шепнул мне Джаспер. «Но он не председатель, иначе у него не осталось бы времени преподавать». «Вот именно». Взгляд мистера Кристалла снова стал строгим. «Так что в следующий раз хорошенько подумайте, прежде чем что-нибудь затевать с полным ведром воды. Ясно?» Мы с Джаспером одновременно кивнули, сказав «Да, сэр», и порадовались, что выговор оказался таким мягким. Потом мне захотелось побыть одному. Ральф, Джаспер, Дафна и многие другие готовились к вечеринке, но мне ничего не поручили, поэтому я незаметно побрел на пляж. У меня был план — поплавать одному в море. Первый раз. Я не знал, можно ли это, но решил не спрашивать, ведь я этого очень хотел, а если бы мне запретили, от досады моя акулья сущность могла вырваться наружу. Сердце у меня колотилось, когда я снял в лагуне плавки и превратился. Медленными, энергичными движениями я плыл в обличье тигровой акулы к каналу, ведущему в открытый океан. Я держался вдоль берега, чтобы не заблудиться. Нельзя допускать, чтобы кому-то пришлось меня спасать. Я неторопливо плыл на глубине 3 или 4 метров, глазея по сторонам, словно турист, впервые оказавшийся в незнакомом городе. Лосероги коралл, рыбы-ангелы, актиния, в которой резвится стайка рыб-клоунов. Жаль, что я единственный турист, который не может все сразу сфотографировать и выложить в интернет. А мой альбом для рисования тут же бы размок. Тихо, под водой не было. Я слышал скрежет, постукивание и какое-то гудение. Это еще что такое? Я отправился посмотреть. Оказалось, что скрежещет незнакомая рыба-попугай, грызущая каменистый коралл, словно гигантский рафинад. Стуком изъяснялись между собой рыбы-клоуны, а гудела, видимо, моторная лодка вдалеке. Немного погодя, поднялся сильный шум. По воде разносились свист, визг и скрип. «Так-так, стая дельфинов. Может, это Шари Блю иной?» Я не хотел попадаться им на глаза. Сегодня я предпочитал исследовать морские чудеса в одиночку. Поэтому я притаился за кораллом. При моих размерах это, увы, не более эффективно, чем жирафу прятаться за фонарным столбом. Я быстро нырнул поглубже, чтобы лучше уместиться за кораллом. Да, это в самом деле Шари и компания. Ни одна другая дельфинья группа не состоит из представителей разных видов. Поликультурность в море. Дельфины были довольно далеко и меня не заметили, потому что целеустремленно куда-то мчались. Они явно что-то задумали. Наверняка устроили тайную вылазку. Может, решили над кем-нибудь подшутить? Кажется, это их любимое занятие. Не раздумывая, я на безопасном расстоянии поплыл за дельфинами.